не вспоминай, да. Рук прикосновения ты не набирай, я буду твоей тенью, просто разделили пополам нас порывы ветра в сотни километров. Ты не забывай, да. Сила притяжения, медленно вдыхай, и каждое мгновенье замерли секунды на часах. Просто разделили полюса. Дай мне 5 минут, я все сказать хочу. Не где-то крайний раз, но если хочешь, промолчу. А в голове мысленно тебя держу. В голове я тебя не отпущу. Перестань выносить хэт, удали весь этот бред. Кто-то тебя заменил, перепрошил, но ведь ты не та. Рядом со мной ты секрет, забери все, что твое. Мне не нужны твои советы. Перевернула вершину, гребаный женский дурдом. Перестаралась играть дикую роль, моя Мадонна. Вызов тебе запрещен, да. Все делаешь наоборот, забираешь мод с Левидона. Ты не вспоминай, да. Рук прикосновения ты не набирай. Я буду твоей тенью, просто разделили пополам нас порывы ветра в сотни километров. Ты не забывай, да. Сила притяжения, медленно вдыхай, и каждое мгновенье замерли секунды на часах. Просто разделили полюса. Baby, я не сумасшедший. Прости, но время летит. Так мало слов из боли. И не бей посуду в стены.